Жизнь с избытком – это жизнь молитвы. Заканчивая предыдущую беседу, мы поставили вопрос ввиду того, что Бог так милостиво позаботился о нас, что мы можем приходить к Нему и быть в Его присутствии, имея общение с Ним. Что же случится, если мы не воспользуемся этой привилегией, дарованной нам? Мы уже установили, что молитва является повелением Божиим. Мы также видели, что полная забота явлена детям Его. Они могут молиться во всякое время. Пренебрежение молитвой или отказ от молитвы является поэтому грехом. Это грех непослушания, а также грех пренебрежения заботой Божией, дарованной нам. Представьте себе, какое это огорчение для Господа, когда Он видит нас, пренебрегающий молитвой. Он, проливший свою кровь, положивший жизнь, чтобы обеспечить для нас свободный доступ к престолу Отца Его, несомненно, имеет огорчение, слыша часто слова детей своих: «Я слишком занят, мне некогда молиться». Чтобы не оказаться невнимательным к молитвенной жизни, следует нам серьезно проверить согрешение отсутствия молитвы. Вспомните, что апостол Иаков сказал: «Вы не имеете, потому что не просите». Этим он напоминает, что нашей жизни духовно очень ослаблены по причине пренебрежения молитвой. Жизнь избытком принадлежит нам, но она, ее избыток, может быть сильно поврежден отсутствием молитвы. Другими словами, это духовный грабеж. Отсутствие молитвы ворует полноту жизни. Во-первых, отсутствие молитвы обкрадывает Бога в отношении общения с Ним человека. Несомненно, великое желание в сердце Божьем иметь с человеком общение. Когда Адам и Ева согрешили, это чудное общение, которое они имели с Богом, было нарушено. Они бежали от Бога, стараясь спрятаться от Него, но Бог видел их и пришел к ним. Он восстановил это общение с ними, но в ограниченной мере. По пришествии столетий Бог все еще ищет человека. Он желает иметь общение с людьми и повелел Моисею построить скинию. В ней человек мог приблизиться к Богу. Бог также приблизился к человеку. Его радость быть сынами человеческими. Миновали опять столетия, и Бог дал Давиду и Соломону план для постройки храма в Иерусалиме. Цель его была, чтобы в храме создать встречу между самим собою и людьми. Заметьте, Бог все еще стремился иметь общение с человеком. Пророки Израиля возвещали громко ту же весть их годы, милостивое приглашение Бога, чтобы Израиль обратился от греха и начал обновленное общение с Богом. Но вот пришел Иисус. Он пришел к своим, и свои не приняли Его. Он поставил свою палатку посреди Израиля, но они, взяв Его, вывели за город и там распяли Его. Бог все еще искал восстановление общения с человеком, но человек отвергал каждую его попытку выражения любви к людям. Только немногие уверовали. Некоторые откликнулись и приняли дар Его любви. В течение столетий число их постоянно увеличивалось. Сегодня миллионы душ по всему миру радуются, зная, что грехи их прощены и очищены. Для таковых путь к Богу открыт. Дух Святой живет в них. Он готов вести их Голгофским путем к трону Божию. Но другие считают себя занятыми. Некоторые из них так возлюбили мир этот, что не могут уделить времени для общения с Отцом Небесным. Стезя молитвы печально пренебрежена, но Господь все же ожидает. Он повелел нам молиться. Большой ценой Он приготовил нам молитвенное общение. И вот Он стоит в стороне, а мы заняты другими мирскими делами. Понятно ли вам теперь, что я имею в виду, говоря: отсутствие молитвы обкрадывает Бога. Оно лишает Его иметь общение с теми, кого Он любит. Во-вторых, отсутствие молитвы обкрадывает меня самого. В Слове Божьем в Библии Есть так много обещаний, благословений, которые приходят к нам через молитву. Еще раз вспомните слова апостола Иакова. «Вы не имеете, потому что не просите». Бог обещал, что когда вы будете просить, то получите. Хотя это связано с некоторыми условиями, но они не являются трудными. Все они в сущности источник благословений. Вот некоторые из них. Первое. Бог обещает силу тем, кто молится. А надеющиеся на Господа обновятся в силе. Поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Сознаете ли вы слабость вашей ежедневной жизни? Не обкрадывайте самих себя. Ожидайте на Господа. Научитесь уделять время для молитвы. Поступая так, вы получите силу на каждый день. Миллионы душ это пережили в своей жизни в прошлом. И это обещание является в силе сегодня. Отсутствие молитвы приводит к упадку духовных сил. Некоторые стараются жить достойную христианскую жизнь своими собственными силами и, конечно, приходят в конце концов к нервному истощению. Вы расточаете и обкрадываете себя в отношении силы. Второе. Бог обещает духовное благословение тем, кто их просит. Молитвы апостола Павла на это указывает. В своем послании к Ефесянам он пишет так. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Потом он говорит нам об этих благословениях, которые дарованы нам во Христе. Они являются великими и чудными благословениями. Мы избраны быть святыми, имея искупление кровью Христовой и прощение грехов. Мы являемся наследниками Бога. Божий апостол Павел пишет о других благословениях. Нам дарован дух премудрости и откровения в познании Его. Мы имеем сердца разумеющие, мы научены им надежды призвания и переживаем действие силы воскресения Его, которое в нас. Эти великие, богатые благословения являются дарами для нас, если только мы попросим о них Господа. Подумайте, как много мы теряем, когда не молимся. Третье. Бог обещает мир молящимся Ему. Послание к филиппийцам, 4 главе 6 по 7 стих, апостол Павел пишет. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Павел написал эти слова, находясь в тюрьме. Он написал верующим, которых ожидала темница, мучение и смерть. Он хотел, чтобы они знали, что хотя силы тьмы причинят им страдания, но они будут победителями. Верующий может переживать мир Божий, как будто большая защитительная армия охраняет его сердце, его чувства, его ум и жизнь. Когда мир Божий наполняет все его бытие, верующий делается победителем в жизни и смерти. Какое духовное богатство! И оно может быть вашим, если вы пренебрегаете молитвой, то лишаете себя неоценимого дара мира с Богом. Четвертое. Бог обещает много даров молящимся Ему. Господь Иисус так сказал, «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, то сделаю». Какое поразительное обещание! Возьмите только слово «чего» и попросите. Это включает все, касающееся жизни. Оно говорит не только о духовных, но и о материальных благословениях. Оно включает в себе вечное и временное. Ничто не оставлено. Вы можете молиться о небе и земле, о небесных и земных делах. Вы можете включать в молитву состояние здоровья, семью, правительство страны. Вы можете молиться о мире сердца своего и о мире в стране. Вы можете молиться о церкви и о всем народе. Это обещание не имеет границ. Однако они включают условия. Господь Иисус обещал ответить на молитву, чтобы Отец прославился в Сыне. Когда вы молитесь, пользуясь этим обещанием, проверьте цель молитвы. Почему я прошу о мире, или о здоровье, или о ином благословении? Все это я хочу только для себя или ради славы Божией? Иаков говорит, просите и не получаете, потому что просите не на добро, чтобы употребить для ваших вожделений. Такая просьба является эгоистичной, и Бог не будет ободрять нас в этом. Но когда мы попросим ради славы Его, Он с радостью ответит нам. Еще раз позвольте мне сказать, если мы не просим, то лишаем себя благословений, обкрадываем себя. Отсутствие молитвы делает жизнь нашу бедной духовной жизнью. Но жизнь молитвы является жизнью с избытком.